День после Хэллоуина. Глава 50. Джейн. Не знаю, следует ли мне говорить об этом, но... Лорен и Конрад разводились. Шарри Роу откидывается на спинку стула в комнате для опросов свидетелей и смотрит на них, ожидая реакции. Она последняя из ближайших подруг Лорен, живущих в городе, которых Джейн Бёрк и Энди Тейт опросили за сегодня. «Мы знаем», — отвечает Джейн. «Как Лорен чувствовала себя по этому поводу?» «Ну, это, конечно, не самое счастливое время, но...» Шарри 36 лет, она разведена, работает учительницей в одной из центральных школ города. Гламурная, самоуверенная, одна из тех женщин, с которыми Джейн никогда не ощущала родства, но все подруги Лорен были именно такими. Вся страничка Лорен в Фейсбуке полна фото этих женщин в клубах, за поздними завтраками на уикендах, на занятиях йогой, в спокойные моменты киновечеров. Что «но»? Я бы сказала, что Лорен была готова перевернуть страницу. С Конрадом у них уже давно стало плохо, так что никто из нас не удивился. Но роман... Она никогда ничего такого не говорила. А вы этого ждали? То есть вы полагаете, что она обязательно сказала бы вам? Шарри задумывается. У всех есть свои секреты, верно? Но мы в нашем дружеском кружке всегда были довольно откровенны друг с другом. Чего мы только не обсуждали. И всегда прикрывали друг другу спину. Так что скажу одно. Если бы она захотела закрутить роман, от желающих не было бы отбоя. Она привлекала мужчин? О, да. Каждый раз, когда мы выходили, все вместе, конечно. Она снова начала выходить с нами в этом году, когда у них с Конрадом все стало совсем плохо. Мужчины так и велись вокруг нее. «Да вы сами на нее посмотрите!» Тут она застывает, глаза затуманиваются. Вспомнила, что уже никто и никогда не сможет снова посмотреть на Лорен. «Думаете, у нее был роман? И тот парень убил ее?» «Мы проверяем все версии», — говорит Тейт, которому опросы привлекательных подружек Лорен Бетанкур доставляют видимое удовольствие. «Мне кажется...» — Шарри наклоняет голову. По-моему, она не могла дождаться, когда снова вырвется на свободу. Говорила, что ей не хватает секса. А я по своему опыту знаю, если с браком что-то не так, первым страдает секс. Вот как? Джейн старается скрыть свой интерес. И когда Лорен говорила, что ей не хватает секса? О, в самый последний раз, когда мы выходили все вместе. В прошлый четверг, 27 октября. Именно в тот день все шесть подружек ходили в танцевальный бар на Ривер-Норт. «Верно. Господи, всего неделя прошла. Я все еще не могу поверить, что ее больше нет». Женщина мотает головой, смаргивая слезы. Джейн украдкой бросает взгляд на Энди. У того пляшут брови. «Ну, что там у нас из последнего?» — говорит шеф, с хрустом разгибая спину. 9 вечера давно минуло, но никто, похоже, и не думает идти домой. «Так, во-первых, телефоны», — начинает Джейн. «Мы отследили телеком-провайдера того телефона, которым пользовалась Лорен, и того телефона, с которым она переписывалась», — говорит Энди Тейт. «Оказалось, он один и тот же. Мы пытались отследить второй телефон при помощи CSLI в реальном времени, но не смогли его засечь». «Его телефон наверняка выключен», — говорит шеф. «Да, его телефон выключен, поэтому и сигнала нет». «Может, лежит вместе с хозяином на дне реки?» Джейн приподнимает плечо. Версия самоубийства не вызывает у нее особого доверия. «Конечно, последняя смс-ка «Я иду к тебе. Надеюсь, там ты примешь меня и позволишь любить тебя так, как не хотела быть любимой здесь», недвусмысленно указывает на его намерение лишить себя жизни. Но говорить о самоубийстве — это одно, а совершить его на самом деле — совсем другое. «Хронологическая расшифровка будет готова дня через два», — говорит она. «Хорошо. Еще что-нибудь?» «Подруги Лорен», — говорит Джейн. «Их пятеро. Нам удалось поговорить со всеми. И все сообщают одно и то же. Лорен разводилась с Конрадом, то есть проходила через тот момент, когда ты не знаешь, что будет дальше с твоей жизнью. Но она спешила сделать новый шаг. И еще. Совсем недавно, в прошлый четверг, когда Лорен с подругами ходила в город на танцы, Она сказала им, что ей не хватает секса. Ей не хватало секса? Ага, говорит Энди Тейт. Читаешь эти смс-очки, и кажется, что она и ее дружок трахались так, что у обоих глаза на лоб лезли. А на самом деле она не говорила ни о нем, ни о том, что у нее роман, вообще ни о чем таком. И самое главное, не говорила ничего своим подружкам. Они убеждены, что Лорен была верна Конраду. Так что добавьте это к тому, что мы уже выяснили, продолжает Джейн. Женщина скрывает свою интрижку от ближайших подруг. Она врет своему бойфренду в смс-ках, по крайней мере в той, где говорит ему, что Конрад спит с ней и храпит, в то время как мы выяснили, что он уже не жил тогда дома. «Короче, она никому не раскрывала свои карты», — говорит шеф и делает гримасу. «Похоже, у этой женщины был план». Джейн кивает. «Да уж, тайная жизнь Лорен Бетанкур становится все интереснее и интереснее». Выйдя из кабинета шефа, Джейн и Энди встречают сержанта Мэтью Муни, который решительно направляется к ним с какой-то бумагой в руке. «Привет, Мэтт. Вы хотели информацию по жертве?» «Да. Что, у Лорен были приводы?» «Не совсем, но кое-что все-таки было. Взгляните-ка вот сюда». Джейн берет у него бумагу и видит PDF-ную копию старого полицейского отчета. Она читает, а Энди Тейт заглядывает ей через плечо. «Черт меня побери!» — шепчет Джейн. «У этой истории может оказаться продолжение», — говорит Энди. «Хотя дело давнее. Кто знает, может, этот парень давно переехал и живет где-нибудь в другом месте». «Не переехал», — отвечает Джейн. «По крайней мере, в последний раз я видела его именно здесь». «В последний раз? Ты что, знакома с ним, Джейни?» Джейн поднимает глаза к потолку. «Ну, не то чтобы прямо знакома. Выпуск 2003 года, Грейс Консолидейтед. Он говорил торжественную прощальную речь от нашего класса. Тихий такой парень, скромный, необщительный. Да, еще он хорошо бегал, отлично даже. 5 лет тому назад у нас была встреча одноклассников. Я там была, видела его, но мы с ним и пары слов друг другу не сказали». Энди берет из рук Джейн отчет и снова пробегает его глазами сверху донизу. «Что ж, сержант Бёрк, похоже, вскоре тебе предстоит внеочередная встреча с бывшим одноклассником, Саймоном Добиасом».